Она лежала голая на постели. Голова свисала, словно оторванное тело. Копна волос свешивалась вниз, как пустой мешок. Рука сжимала телефон. Казалось, она продолжала призывать в ночи. И смерть поразила ее в тот самый момент, когда она лихорадочно листала записную книжку, чтобы проверить, есть ли кто-нибудь, кому она нужна. Похоже, она так и не получила доказательства того, что она не одна на всем белом свете. На ночном столике стоял флакончик из-под намбутала, снотворного, которое она обычно принимала. Он был пуст. На машинах с сиреной, рев которых разрывал тишину мягкой летней ночи, прибыла полиция Бренвуд-Вилледжа. Полицейские бросились в роскошное загородное поместье кинозвезды. Они выпотрошили все ящики, рыскали в карманах одежды, собрали письма, фотографии. Мэрилин была мертва. Они искали убийцу. Они методично обыскали весь дом, ища отпечатков, волоска, следа губ на бокале. За 2 часа они все перевернули вверх дном. 2 часа они запрещали репортерам передавать сообщения о смерти Мэрилин, потому что надо поймать убийцу. Упорство полицейских проистекало от того, что Артур Миллер, которому немедленно дали знать, заявил без колебаний, что о самоубийстве не может быть и речи. Но вскрытие, проделанное ночью в морге Лос-Анджелеса, сомнений не оставляло. Мэрилин Монро отравилась, сознательно злоупотребив снотворным. И тогда Миллера поставили в известность о том, что Мэрилин покончила жизнь самоубийством. Его реакция на это на другом конце провода была поразительной. Мэрилин Монро? Не знаю такой. Что означало такое поведение Миллера? Если Мэрилин покончила жизнь самоубийством, виновным был он. Поэтому он настаивал на невозможности самоубийства. Когда же вскрытие доказало, что это все-таки самоубийство, Миллер просто стал отрицать существование Мэрилин. Он ее не знал. Нельзя объявить себя виновным в смерти человека, который не существовал, которого не знаешь. Поэтому можно спокойно вернуться к своим занятиям. В это время он писал сценарий «Базарная площадь», историю проститутки, которая занималась своим ремеслом в небольшом городе по базарным дням. Вместо того, чтобы развеять миф о Мэрилин, он, наоборот, укрепил его. Он дополнил и обогатил миф о сексуальной кукле, которая только и думает о том, как бы ей обратить свое тело в денежный капитал. Он надеялся угодить ей, быть может, вернуть ее и дать пищу собственной гордыне, когда писал «Базарную площадь» с Мэрилин в центре действия, или пьесу «После грехопадения», где она, глупая, спятившая машинистка, все время раздевается, чтобы возбудить в мужа вожделение, и угрожает ему покончить с собой, если он не бросится к ней. «В этот раз они продают меня на вес», — сказала Мэрилин, входя ногая в бассейн под объективами «Фокс». Она не знала, что Миллер тоже собирается торговать идеей, но только на бумаге. 2,5 часа словесных экзерсисов доказательства того, что он вышел из всей этой истории правым и свободным. Не было никого, ни отца, ни матери, ни мужа, ни братьев, ни сестры, и дорогая ее душе многочисленная публика также не затребовала тела Мэрилин. Публика — вот единственный семейный очаг, о котором я могу мечтать. Однажды сказала Мэрилин. Было только тело, цеплявшееся за голубые простыни, рука, сросшаяся с белым телефоном и никого не беспокоившая. Единственным, кто прибежал, был Димадж. Мэрилин Монро, он знал ее, она была его женой. Она наводила на него скуку, бронила его, но она и внушила к нему уважение товарищей. Она была реальной. Она никогда не ждала от него ни пьесы, ни поучений. Она никогда не корчилась рядом с ним в конвульсиях, умоляя «научи меня», как это у нее бывало с Миллером. Фургон катится, а по краям дороги, в пригородах, за проволочными сетками заборов, километр за километром, штабеля больших черных шаров. Это мины, которые были расставлены вдоль Тихоокеанского побережья во время войны.